всех моих читателей. Достаточно лишь напомнить или назвать следующие факты в самых кратких словах, которые емкая всеобщая память может дополнить и развить. В 1944 году некто, изучавший газету «The American», Нашвилл, штат Теннесси, обнаружил в библиотеке Мемфиса все 40 томов первой энциклопедии Тлёна. До нынешнего дня продолжается спор, было ли то открытие случайное или же соизволение правителей все еще туманного Орбис Терциус. Правдоподобнее второе. Некоторые невероятные утверждения 11-го тома, например, размножение хрёнеров, в мемфисском экземпляре опущены или смягчены. Можно предположить, что эти исправления внесены согласно с планом изобразить мир, который не был слишком уж несовместим с миром реальным. Рассеивание предметов из Тлёна по разным странам, видимо, должно было завершить этот план. Естественно, остается проблема материальности некоторых объектов. Примечание автора. Факт, что мировая печать подняла невероятный шум вокруг находки. Учебники, антологии, краткие изложения, точные переводы, авторизованные пиратские перепечатки величайшего произведения людей наводнили и продолжают наводнять земной шар. Почти сразу же реальность стала уступать в разных пунктах. Правда, она жаждала уступить. 10 лет тому назад достаточно было любого симметричного построения с видимостью порядка, чтобы заворожить людей. Как же не поддаться обаянию Тлёна, подробной и очевидной картине упорядоченной планеты? Бесполезно возражать, что ведь реальность тоже упорядочена. Да, возможно. Но упорядочена-то она согласно законам божественным. Даю перевод. Законам бесчеловечным, которые нам никогда не постигнуть. Тлён, даже если это лабиринт. Зато лабиринт, придуманный людьми, лабиринт, созданный для того, чтобы в нем разбирались люди. Контакты с Тлёном и привычка к нему разложили наш мир. Очарованные стройностью. Человечество все больше забывает, что это стройность замысла шахматистов, а не ангелов. Уже проник в школы первоначальный язык, гипотетический, Тлёна. Уже преподавание гармоничной и полной волнующих эпизодов истории Тлёна заслонило ту историю, которая властвовала над моим детством. Уже в памяти людей фиктивное прошлое вытесняет другое, о котором мы ничего с уверенностью не знаем, даже того, что оно лживо. Произошли перемены в нумизматике, фармакологии и археологии. Думаю, что и биологию, и математику также ожидают превращения. Рассеянная по земному шару династия ученых-одиночек изменила лик Земли. Их дело продолжается. Если наши предсказания сбудутся, то лет через 100 кто-нибудь обнаружит 100 томов второй энциклопедии Тлёна. Тогда исчезнут с нашей планеты английский, французский и испанский языки. Мир станет Тлёном. Мне это все равно. В тихом убежище отеля Вадроге я занимаюсь обработкой переложения в духе Кеведо, печатать его я не собираюсь, погребальной урны Брауна.